Глава 17. Милена. Сегодня у меня было странно меланхолическое настроение. На Калифорнийском побережье, как и в Палм-Бич, осень была мягкой и теплой, за редким исключением, конечно, но я всегда ее чувствовала особенно остро. Да, здесь не было настолько заметно увядание природы, но в воздухе разливалась щемящая тоска и запах прохладной свежести. Я стояла на балконе, кутаясь в вязаный плед, и смотрела на полную луну. А еще поглядывала на экран телефона. Тишина. Марк так стремительно улетел, что я не знала, что и думать. Я звонила ему, но он либо не отвечал, либо говорил, что занят. Мне так много нужно было ему сказать, но я решила не докучать ему. Если Марк занят, значит, действительно что-то случилось. Просто так он никогда не пропадает, тем более сейчас. У него есть мы, и за нас он всегда волнуется. Я открыла сообщение и еще раз оценила три варианта дома, которые Марк скинул, чтобы я выбрала. Предложение он мне еще не сделал, а обручальное кольцо я уже надела. Мы не прояснили все окончательно, но уже думаем, где будем жить вместе. У нас есть дочь, но мы не женаты. В общем, делать наоборот наше все. Я покрутила мессенджер вверх, туда, где был дикпик от Марка. Естественно, он удалил его. С нашим-то уровнем киберпреступности. А вот я нет. Пусть любуется. За свою репутацию я не волновалась. Нет ее. Но поскольку я больше не крутилась в высшем обществе, то это никого не волновало. Я была просто Миленой Аллен, а скоро стану Нортман. Опять начнется светская жизнь, но с Марком мне ничего не страшно. Я вернулась в спальню и скинула плед. Скоро полночь, и Китти потребует еды. Я подошла к видеоняне, вроде спит. Над кроваткой мелькнул размытый силуэт, и я нахмурилась. Неужели Дороти караулит? Это чрезмерная опека. Я пошла в детскую, подошла к кроватке, Китти спала. Я погладила ее по головке, не буду будить. Вдруг она расщедрится и решит отказаться от ночного кормления. Зажгла ночник и села в кресло-качалку. Спать не хотелось. Может, попробовать Марку позвонить? Я достала из кармана халата телефон, но не успела даже разблокировать экран. От пышной шторы отделилась тень. У меня все внутри похолодело. «Телефон сюда быстро!» Сталью мелькнуло лезвие, и я бросила мобильный на пол. А потом прошептала: «Билл?» Я не узнавала своего холеного бывшего мужа в этом худом мужчине. Всклокоченные волосы, старая футболка не по размеру и взгляд. Да, глаза пугали особенно, злобные и безумные. «Что, изменился?» Я промолчала. Изменился не то слово. Снаружи он стал именно таким, опустившимся и гнилым, каким всегда был внутри. «Что тебе здесь нужно?» Я собрала волю в кулак, скрывая дрожь в голосе и ледяной ужас в душе. Я боялась за дочь. «Зачем?» — переспросил и гаденько рассмеялся. «Я пришел мстить!» Я сглотнула. Билл заметил и широко улыбнулся. «Не только твой любовничек хочет мести!» «За что?» — искренне спросила я. «Что я тебе сделала? Живи спокойно! Ты же хотел избавиться от Бероузов!» «Живи!» — он хохотнул. «Живи! Знаешь, что со мной сделали, по твоей милости? Как унизил этот ублюдок Нортман!» «Наверное, то же, что ты делал со мной?» — холодно предположила. «Да, стерва! И за это будешь ты отвечать!» Китти завозилась и захныкала, разбуженная Биллом. Я попыталась подойти к ней, успокоить и придумать, как выбежать на улицу, но он рывком оттолкнул меня подальше от двери и кроватки. «На месте оставайся, а если дернешься, прирежу твою сопливую малявку!» «Билл, это же ребенок!» — взмолилась я. «Просто ребенок!» «А мне плевать!» Он посмотрел в кроватку. Нехорошо так посмотрел. Мне стало страшно. «Уходи, Билл!» — максимально спокойно произнесла я. «Пока Марк не вернулся, у тебя есть шанс уйти отсюда живым!» «Да что ты!» — воскликнул он. «Больной ублюдок. Я следил за тобой и знаю, что ты живешь здесь со старухой и ребенком. А твой ебарь приезжает на выходные. А сейчас у нас что? А сейчас четверг, и никто мне не поможет. Я не смогу убить его, а вот тебя запросто. Думаю, ему будет больно. Билл, прошу. Заткнись, сука, и слушай. Если будешь умницей, пощажу твое отродье вопящее. Если нет... Он потянулся рукой в кроватку, я бросилась к нему. «Не смей, понял, не смей!» Попыталась сбить его с ног, оттеснить от Кити, но Билл был сильнее и запросто скрутил меня, хватая за волосы. «Так что, прирезать ее или будешь послушной?» Обжег лицо несвежим дыханием. «Я сделаю все, только не трогай ее, она здесь ни при чем!» Билл оттолкнул меня и одной рукой расстегнул ширинку. Достал член и злобно на меня взглянул. Он всегда был коротким, но толстым, а сейчас телепался, как сдутая покрышка. «Видишь, что они сделали? Я больше не мужчина!» «Не мужчиной ты стал намного раньше, и дело не в члене». Но я смолчала. Билл резко развернулся и крикнул. «Да заткнись ты!» Я заплакала и попыталась разжалобить его, дать мне подойти к дочери. «Позволь успокоить ее, потом я сделаю все». «Нет!» Он сам двинулся ко мне. «Ты будешь сосать его!» Он потряс дряблым членом, пока он не встанет. «На колени, сучка!» «Билл!» «На колени!» Он схватил меня за волосы и потянул вниз к своему паху. «Соси, стерва!» Я всхлипнула, понимая, что ничего не могу сделать, чтобы спасти себя, но я должна защитить дочь.